Откуда она взялась здесь? А быть может, прикованные цепями к этому кольцу сидели здесь когда-то провинившиеся монахи? Неприятно, жутко стало при одной мысли об этом, и я отодвинулся от стены. В это время какая-то тень скользнула по двору, и я услышал знакомый шепот куницы. «Василь, ты жив?» — шепнул куница, прижимаясь лицом к разбитому окну. «А чего мне сделается?» — как можно спокойнее ответил я. «Тебе не страшно там?» «Пустяки!» Куница схватился обеими руками за оконные решетки, попробовал их расшатать, но, видя, что они крепко сидят в метровой монастырской стене, пробормотал. «Их и кувалдой не выбьешь. Слушай, Василь, наши хлопцы сложились у кого что было и пошли к Никифору. Дали ему хабара 2 карбованца. Он обещал, как только директор ляжет спать, выпустить тебя. А мы тебя подождем возле входа в кафедральный собор. Вместе домой пойдем. Сгода?» «Спасибо, Юзю», — сказал я, тронутый участием хлопцев. «Только подождите обязательно». Пустой урок. Сегодня у нас немецкий. Учителя мы ждем долго, уже звонок давно прозвенел, а он все не идет. Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул никелированной задвижкой. «Гляди, Юзик, Сузамин тебя заругает. Он боится сквозняков», — крикнул Петька Маремуха с задней парты. Куница только упрямо мотнул головой и, молча, не отвечая Маремухе, потянул к себе кривую оконную ручку. Коричневая замазка посыпалась на пол. Окно медленно со скрипом раскрылось. Все звуки и запахи свежего солнечного утра ворвались в наш пыльный класс. Мы услышали за окнами веселые голоса скворцов. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби, за площадью на Житомирской улице, отнимая у проезжего крестьянина мешок с овсом, громко ругались 2 петлюровца. Сперва нам казалось, они, желая припугнуть крестьянина, начнут стрелять вверх, но проезжий отдал им мешок, и подвода быстро покатилась вниз к реке. Нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму. По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль под пустыми парками, комната сделалась просторнее, шире, словно стены ее раздвинулись. Запахло весной, полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю. Я лег на подоконник рядом с Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся наружу. На площади против здания гимназии высился мрачный облезлый кафедральный собор. Еще с начала войны его не ремонтировали. С толстых закругленных стен осыпалась штукатурка, кое-где кирпичи поросли рыжеватым мхом, а высокие сводчатые двери были открыты. В соборе шла служба. Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой в углу, вытащил оттуда мятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись на левом локте, выбросил голубя в открытое окно. Плавно покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на мокрые еще от росы булыжники. «Да разве так бросают? Эх ты, Сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди, Петька, я сейчас до самого собора доброшу!» — крикнул из соседнего окна Котька Григоренко. Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол. Мы обернулись. Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте, вытащил серый пушистый ранец и вытянул из него первую попавшуюся тетрадку. Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее чистые листы, потом он сложил их конвертиками, быстро смастерил 3 голубей, приладил им хвосты, загнул клювы и ловко вскочил на подоконник. Нежным плавным толчком выбросил он 1-го голубя. Голубь, мы сразу заметили, пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. 2 раза он неловко вильнул хвостом и, не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю. «Эх ты, задавака!» — чуть было не крикнул я Котьке, Но в это время два других голубя уже вылетели из окна.